13 декабря. Внимаем, твари. Для других это может и интересно, а я уже через это прошел. Вселенная — это саморазвивающийся организм со своей сложной инфраструктурой. Если где-то происходит сбой, Вселенная это изучается и делает апгрейд всей системы. Бла-бла-бла, мысленно про себя произношу я. Слышал бы тебя сейчас сам. Ближе к телу, обрываю я его. Так вот, черные дыры — это глюки Вселенной, своего рода читерство. Попав в нее, можно перейти в любую точку Вселенной. И если знать направление, то можно попасть и в чистилище тоже. Это очень интересно. Только как мы туда бабку отправим? Бугаев сжимает и разжимает огромные ладони. Ну, теперь пора поговорить уже с самим полковником. 13 декабря. Наш полковник снова в деле. Портал, что изобретен в их мире, имеет интересное свойство. Работает как загробный мир. Стоит представить, куда ты хочешь отправиться, и тебя перекинет туда. Но если там не будет обратного портала, это будет билет в один конец. Так как я уже бывал там не раз, то дорогу могу показать. До вечера полковник сделает мини-устройство, чтобы его можно было класть в карман. Осталось найти приманку. Ведьма нас всех видела, кроме... Круглый. 13 декабря. Круглый пытается понять, что от него требуется. Значит, я должен идти ночью по лесу, а когда бабка набросится на меня и начнет сосать кровь, я должен буду включить портал, так? Да вы что, ебанулись? Она за 3 столетия такой опыт сосанию приобрела, что я и пикнуть не успею, как сдохну. А потом шляйся по астралу в виде огонька несколько столетий. Нет, такой хоккей мне не нужен. Успокаиваем его, что все мы будем рядом, если что, подстрахуем. Круглый, наконец, соглашается, но ставит условие. Трезвым ночью в лес не пойдет. Если уж и будут у него кровь сосать, то только у пьяного, чтобы боли не чувствовать. 13 декабря. Собираемся в поход, уже не так весело. Сказка про изумрудный город оказалась не такой веселой. В лесу тишина, все птицы куда-то пропали. Выходим на полянку. Возле костра греется старушка. «Ну что, явились, не запылились, други-недруги? Каков будет ваш ответ?» Я выступаю вперед. «Прежде чем дать ответ, я должен убедиться, что крыса жива». «Ну, это просто!» — бабка хлопает в ладоши. «Заклятие снято, можешь посмотреть в окно». Бугаев меня опережает, бросается к окну. «Анжелка!» — кричит он. «Эх, молодо зелено!» — вздыхает старушка. «А я так и не успела никого полюбить. Ладно, хватит соплей. Даете мне право убивать мужчин, или нет?» 14 декабря. Пьяный бородатый мужчина, качаясь, бредет по ночному лесу. Сбивая палки листья с ближайших веток, он тихо мурлычет себе под нос. «А нам все равно, а нам все равно, не боимся мы. Ведьма, выходи!» Тяжелое дыхание сзади его не настораживает. «Пацан, это ты решил подстраховать меня? Спасибо!» Сзади раздается грозное рычание. Круглов оборачивается. «Собаки она? Нет, есть волк». «Не понял, а где пацан?» По позвоночнику гипнотизера пробежал холодок. «Мы так не договаривались. Ведьма, да, но волк-то нет. На помощь!» 14 декабря. Из глубины леса доносится отчаянный крик. Собакин вскакивает и бросается на зов. Я поворачиваюсь к бабке. «Что это?» «Ну, милок, Я же не буду одна бегать за мужиками. У меня в лесу есть помощники. Я жду от вас ответа, а то мне пора кровушки мужской отведать. Наш ответ — нет, — полковник выступал вперед. Больше никаких смертей. Тогда вы еще пожалеете. Бабка начинает меняться на глазах. Она превращается в красивую девушку с очень злыми глазами. Убивать ради выживания — это норма. Приподнимается воздух и быстро начинает удаляться в сторону крика. 14 декабря. Круглов прижимается к дереву, выставив перед собой палку. Волк медленно приближается к нему, но не бросается, словно ждет команды. Из кустов неожиданно вылетает Собакин, бросается на волка и сбивает его с ног. Завязывается драка. Круглов сует руку в карман и вытаскивает небольшой шар, который тихо гудит и вибрирует. Он протягивает руку с шаром вперед. Шар начинает светиться синим цветом и приподнимается в воздух. Неожиданно по верхушкам деревьев проносится ветер, и перед Кругловым опускается молодая девушка. «Привет, мой обед!» — произносит она и начинает произносить заклятие. У Круглова перехватывает дыхание и темнеет в глазах. Он слышит, как за спиной раздается дикий вой. Теряя сознание, он успевает заметить, как его и девушку накрывает синий купол. «Нет!» — слышит он яростный крик девушки. «Вы не посмеете!» 14 декабря. Выскакиваем на дорогу. Пацан стоит над волком, угрожающе открыв пасть. Тот лежит на дороге. На шее рваная рана. По-моему, к волку пришел друг, писец. Чуть дальше виднеется синий купол, под которым беснуется ведьма и лежит без движения Круглов. Патовая ситуация. Круглова нельзя достать, не освободив ведьму. А она уже тянет свои руки к шее Круглова. Прости, брат, это наш общий выбор. И представляю в голове образ чистилища. Синий купол начинает мерцать, изображение внутри трескается. Потом раздается щелчок, и ведьма вместе с Круглым втягивается в шар. Шар тускнеет и падает на землю. «Какого черта?» Бугаев с крыской появляется из-за деревьев. «Что здесь происходит? Ты куда делся, Круглый?» 15 декабря. Надеюсь, что Круглый будет готов к увиденному в чистилище. Да и ведьма не должна быть в обиде. В чистилище она может безнаказанно убивать кого угодно. Это ее выбор. А вот куда он ее приведет, это она сама должна определить. Я же готов последовать за ними. Только сперва чуть отдышусь. Можно, а?»